Глава 41. В начале сентября, буквально в конце первой недели учебы, я еду в гости к сестре и племяннице. Мы давно не виделись, и в последнем телефонном разговоре мне совершенно не понравился голос Мии, какой-то будто надломленный. Не хочется думать, что Арсений побеждает в суде. Во-первых, потому что отобрать ребенка у адекватной матери в нашей стране невозможно. Во-вторых, потому что папа, наш супергерой, взялся за дело, а папа никогда не проигрывает. Это все вокруг тупые. Мой папа может все. Я бы хотела рассказать сестре о начале учебы, поделиться, что познакомилась с прекрасной девушкой по имени Вера, которая немного старше меня. Я-то боялась, что буду самой старой в группе, но это не так. Вера успела закончить педагогический институт и даже год поработать по специальности, после чего бросила школу и пришла в колледж. Мы случайно сели за одну парту, потом разговорились и обменялись телефонами. Но, увидев расстроенное лицо сестры, я понимаю, что рассказы о Вере приберегу для Даши и свекрови. «Что случилось, Мия?» — спрашиваю, переступая порог. Разуваюсь, вешаю плащ на вешалку. Привычные движения, которые совершаю на автомате. Это место больше не мой дом, но я по-прежнему знаю, где что лежит. Странное ощущение. «Ничего, все в порядке, сестренка. Мия целует меня в щеку. Нина играет с кубиками на полу в гостиной. Я вручаю племяннице подарок и целую ее в лоб, а затем в сладкую шейку, отчего малышка заливисто хохочет. «Привет, Полина». Слышу голос отца и оборачиваюсь. «Папа, привет! О, не знала, что ты дома. Сегодня же будний день». Подхожу к нему, быстро обнимаю. «Да, давно не виделись. Мия сказала, что ты заедешь, и я хотел посмотреть на тебя». Мы садимся за стол, пьем чай. Я, как обычно, ничего о себе не рассказываю. Им не интересно слушать про моего мужчину, его семью, мою учебу. Я без пяти минут Ветрова и давным-давно не Барсукова. Тем не менее, разговор складывается хорошо. Мы обсуждаем общих знакомых, погоду, смеемся. В какой-то момент я бросаю взгляд на часы, понимая, что мне пора, и перехожу к главному. «Папа, мне кажется, ты уже в курсе. Откуда-нибудь. Но все же мне стоит сказать тебе лично. Так будет правильно. Через две недели я выхожу замуж. Все нормально. Я не прошу денег на свадьбу, не подумай ничего такого. Но буду рада, если ты придешь в ЗАГС. Я понимаю, что ты не одобряешь мой выбор, но точно знаю, чего хочу. Я хочу быть с ним. Мне будет очень приятно, если мы начнем все сначала, и ты меня поддержишь». «Полина...» Мешкает отец. Удивленным он не выглядит и даже не хмурится. На секунду мне кажется, что все хорошо. Он смирился и отпустил ситуацию. Вот-вот возьмет и поздравит меня. А может, и правда приедет в ЗАГС? Я купила очень красивое платье, которое сидит на мне изумительно. «Нам нужно серьезно поговорить, Поля», — говорит отец, смотрит в глаза. Миндалевидное тело в моей голове почему-то решает, что я в опасности. Иначе зачем включается вегетативная система, разгоняя сердце до боли в ребрах? Понимание процессов не дает мне возможности ими управлять, поэтому я хочу прекратить происходящее как можно скорее. Облизываю пересохшие губы. Бросая взгляд на сестру, та смотрит в тарелку. Взгляд на меня не поднимает. Нина достала из шкафа кастрюли и громко бренчит ими. «Что случилось, пап? У тебя что-то со здоровьем?» «Нет, тут все в порядке. Я же говорил, что вы зря развели панику». «Папа!» — укоризненно встревает Мия. «Ничего не в порядке!» Сестра будто в отчаянии. «Ты не съездил на обследование, как обещал нам с Настей!» «Цыц!» — шикает отец. «Не до этого сейчас, сама понимаешь. Уладим дела, потом съезжу». «Да что происходит-то? Папа! Мия! Арсений!» — говорит сестра. «Он нарыл информацию на отца и угрожает передать ее в полицию, если мы лишим его родительских прав». «Так не лишайте!» «Поля, это очень важно, ты что?» «Мало того, что меня могут посадить, так еще и бизнес накроется. Мы можем потерять деньги», — сообщает отец. «Много?» Папа кивает. Он слегка покраснел. Мне непривычно видеть его растерянным. «И что делать?» Начинаю нервничать. «Должен же быть какой-то выход!» «Нельзя же просто сидеть и ждать полиции!» «Нам может помочь дядя Вова Гурьев. У него есть необходимые связи», — говорит отец. «Прекрасно. Пусть поможет, мы в долгу не останемся». «Дело в том, Поля, что наши с ним отношения сильно испортились после того, как ты предпочла его сыну врача». Я моргаю. «Вы-то при чем? Это только мое и Пашкино дело. Мне становится смешно, хотя улыбка получается нервной. «Между нами никогда ничего не было, мы просто друзья!» «А, пап, это же Пашка! Просто Пашка!» «Мы всегда хотели поженить вас». «Это детские приколы! Пашка уже и как звать меня забыл, мы не виделись столько времени!» «А ты бы позвонила ему и спросила, может, и не забыл. По доброте душевной нам Гурьев не поможет, слишком опасное дело. А вот семье жены сына — запросто. Ты ведь знаешь, какое важное значение для Гурьевых имеет семья. Скоро у Пашкиной сестры родится ребенок. Ты бы могла стать крестной. «Мия тоже может стать крестной, говорю я. Мои глаза бегают. «Я предлагаю использовать эту возможность, чтобы вернуться в семью. Полина, нам нужна твоя помощь. Ты погуляла, пожила свободной жизнью. Заметь, никто тебе не мешал. Но настало время вернуться. Поля, допускаю, что я ошибался, и Ветров неплохой парень. Но сколько таких вокруг?» «Да нет, пап, он мой единственный. Поля, я хочу, чтобы ты знала», — вмешивается Мия, всхлипнув. Судя по всему, ей ужасно неудобно. «Ты вовсе не обязана так поступать. Отказываться от любви к Илье ради меня и Нины. И я пойму, если ты откажешь. Честное слово, пойму, и никогда тебе слова не скажу». Она берет на руки дочь и прижимает к себе. Они втроем смотрят на меня, а я не знаю, что ответить. В комнате становится слишком душно. Кислород резко закончился. Мне надо на улицу. Там воздух. Мой стресс совершенно неконтролируемый.